Глава 4. Элеонор. Ну что ж, приятель, потанцуем. Хорошая возможность пообщаться так, чтобы никто не услышал. И в то же время быть у всех на виду, чтобы не подумали эдакого. Пока портить репутацию окончательно не хотелось. Мало ли, как все сложится в дальнейшем. Я тоже улыбнулась и молча подала руку. В какой-то момент показалось, искра проскочит. Прикосновение обожгло, и я чуть не отдернула рефлекторно ладонь. Теплые пальцы аккуратно сжали. Вторую руку принц положил мне чуть пониже лопатки и решительно так придвинул к себе, вплотную, скользнув ладонью на пару сантиметров ниже. Мать! Мои бедра прижались к его, и тело тут же мягко облила жаркая волна, затаившись как раз в стратегическом месте внизу живота, что вызвало еще больший переполох в организме. Благодаря отсутствию лишнего вороха тканей я ощущала буквально каждый изгиб мужского тела, и это было очень волнующе, как и ладонь, так небрежно приласкавшая спину. «Вы умеете танцевать эльтан, Леоноссе?» с легким удивлением спросил рыжий. И поскольку я отвернула голову, как полагалось в танго, дыхание партнера пощекотало ухо. И теперь вдоль позвоночника горячей лавиной скатились бодрящие мурашки. Ой-ё! Его ладонь чуть надавила на спину, заставив прогнуться. И я практически легла на руку принца. Что он делает, черт возьми? Зачем так прижимать меня к себе? Это же неприлично с точки зрения местного общества. Хотя, судя по всему, этому товарищу понятие приличия по барабану и по бубну. Я ничего не успела ответить. Его бедро уверенно раздвинуло мои ноги аккурат там, где имелся удобный для подобного действия разрез. Уф, что-то я совсем потеряла контроль над собой. И ведь вроде ничего такого не делала. Так, быстро собираем мозг в кучу, даем себе пинка и не выглядим, как блондинка, выигравшая бесплатное посещение спа-салона. Это странно. Как же удачно, что мой нынешний голос и так обладал богатыми переливами, и легкая хрипотца выглядела в нем очень естественно. И решила добавить все же, мало ли, может, у этого индивида самомнение завышенное. Ваше высочество. Мягкий, мурлыкающий смех заставил сжаться все мышцы внутри. Не каждый отец отважится научить свою дочь такому танцу. По-моему, ему откровенно весело. А вот мне не очень. Я слишком резко на него реагирую. Это не есть гуд. Обычно с мужчинами веду себя не в пример сдержаннее. Эмоции не захлестывают разум настолько, что теряешь нить размышления, и язык заплетается. Маленькая поправочка. Вела. В прошлой жизни. Партнер сделал шаг, и я послушно последовала за ним. А что оставалось в такой-то интимно близкой позе? Надо признать, вел он великолепно. Двигался плавно, следуя рисунку музыки. И в какой-то момент мне уже стало все равно, что кроме нас никто больше не отважился на этан, и мы единственная пара на паркете. Я просто очень хорошо попросила, выдохнула, прикрыв глаза. Томная, тягучая музыка с резкими всплесками ритма проникала в каждую клеточку. Я очень остро ощущала партнера и его действия. Шаг, шаг, поворот. Сердце ухнуло в пятки. Каблучки моих туфелек заскользили по паркету, и пришлось вцепиться в плечо принца, дабы не упасть. Он резко наклонил, и я не удержалась от тихого, испуганного вздоха. А ну как уронит! И его лицо оказалось очень-очень близко, а пальцы на спине нежно скользнули вдоль позвоночника до самой поясницы. Пожалуй, впору пожалеть, что оставила броню корсета дома. Ведь тонкий шелк платья позволял прочувствовать каждое прикосновение, так, будто на мне ничего не было. Гормоны успешно праздновали революцию. Последние мысли окончательно растворились в жарком коктейле ощущений и... Вот черт! Я чего-то не понимаю или меня самым наглым образом соблазняют? Прямо на глазах у всех. Блин, это ж не ночной клуб и не дискотека, где все равно ничего не видно в полумраке и можно позволить партнеру многое. Вообще, совесть есть у этого золотоглазого наглеца? Или в детстве на машинке выменял? Пинками выгнала из углов забившиеся туда в сладком оцепенении мысли и ляпнула первый пришедший в голову вопрос. «А что означает изумруд на вашем кольце, ваше высочество?» Выпалила и осознала, какую глупость сказала. Палилась по полной. А вдруг тут эти правила с рождения учат? Да почти наверняка, ведь игры проводятся с незапамятных времен. В медово-коричневых глазах мелькнуло неподдельное удивление, но я своим неожиданным вопросом хотя бы отвлекла принца от увлекательного занятия – поглаживания моей многострадальной спины. Во-первых, просто Оллер или Олли, тем же обволакивающим голосом отозвался он. А во-вторых, Лия, я удивлен, что вы не знаете таких простых вещей. Вы не учили правила? Я начала лихорадочно соображать, хотя с этим возник неопределенные сложности. Кайл говорил, его дочь долгое время провела не в столице, так может на этом сыграть? Хотя лорд Ласгален держал вас вдали от Мирана, задумчиво продолжил Оллер. Ну вот, теперь знаю, как зовут. Уже хорошо. И как удачно принц оказался осведомлен о дочери Кайла, удивляться нечему. Ой, что-то мне не нравятся эти хитрющие золотинки в глубине его глаз. Главное, не увлекаться разглядыванием. И помнить, что пока не узнаю, что тут происходит, не собираюсь поддаваться ни на какие провокации. Поэтому мило улыбнулась и посмотрела на партнера сквозь ресницы. «Конечно, я могу и дома посмотреть, когда вернусь», постаралась сделать взгляд как можно выразительнее. Это если ему придет в голову шальная идея соврать мне что-нибудь неприличное, но в его интересах. Судя по ироничной усмешке, таки да, я угадала. Ох, но как же Оллеру идет это выражение, и очень хочется заглянуть под маску. Надеюсь, там никаких уродств не скрыто? Стоп, не о том думаешь, дорогая моя. «Право первого танца», – просто ответил принц. И его взгляд недвусмысленно остановился на моих губах. Ой, ли танца! Фантазия пустилась вскачь, и перед глазами стала картинка, как Оллер медленно наклоняется, прижимается к моему рту, его язык мягко скользит по губам. Черт! Я успела отвернуться в самый последний момент, потому что реальность невероятным образом совместилась с моими пикантными мыслями. И лицо принца оказалось в опасной близости от моего. Не-не-не, вот это уже явно лишнее. На нас смотрят, между прочим, хрипло выдохнула я, пытаясь успокоить дыхание. А музыка не заканчивалась, и ладонь Оллера все так же продолжала вроде как в танце блуждать по спине. Хорошо, я сделаю это, когда на нас не будут смотреть. Довольным смешком выдал рыжий нахал, и уверенность в бархатном голосе слегка отрезвила мою затуманенную голову. Нет, никаких поцелуев под луной, пока не пойму, что к чему, железно. Я не хочу быть просто красивой постельной игрушкой, которая надоест через энное количество времени, и соблазняться не собираюсь. «Я вас слишком мало знаю», — как можно тверже ответила я. Надеюсь, что именно так ведут себя здешние молодые девушки. И мои слова не будут расценены как вопиющая наглость, ибо принцам не отказывают. На мне красное с черным, имею полное право, хотя бы в рамках игры. «О, это легко исправить», – подхватил Оллер, снова резко развернув и уложил на руку, заставив прогнуться. «Я бы с удовольствием продолжил наше знакомство». Эрианор вне игры. то, как его самоуверенное высочество буквально промурлыкало мое имя, вызвало новый всплеск эмоций, который удалось приструнить с некоторым трудом. Уф, да уж, я и забыла, как в этом возрасте сносит крышу от буйства гормонов. Появляются определенные желания, игнорировать которые очень трудно, особенно когда рядом находится такое откровенное искушение и бессовестно тебя соблазняет. Стоп, это уже ни в какие ворота не лезет. Губы Оллера мягко скользнули по подбородку, и мне показалось, за ними остался огненный след. К моему огромному облегчению музыка наконец-то закончилась. Я ловко вывернулась из слишком смелых и ласковых рук Олли и присела в реверансе, избегая смотреть на него. «Я подумаю, Оллер», — чуть не назвала по титулу, но решила, что раз попросил звать по имени, раздражать демонстративным подчеркиванием статуса не стоит. Успеется еще. Что-то подсказывает, несмотря на гормоны и желание всего и сразу рядом с этим симпатяшкой, крови мы попортим друг другу немало. Рыжий, между тем, снова улыбнулся, поймал мою ладонь и склонился над ней. «Да чтоб тебя через плечо да об стену!» Язык нежно погладил кожу, зубы слегка прихватили, а губы тут же приласкали, заставив пальцы задрожать. Воздух застрял в горле, и я чуть не охнула самым позорным образом. На руку словно плеснули кипятка, к локтю поползли горячие змейки, а кончики пальцев закололо. Я поспешно отняла руку, одновременно разозленная на собственную неадекватную реакцию и наглое поведение принца, и донельзя взволнованное происходящим. Так, надо срочно успокоиться и прийти в себя. В самом деле, безобразие какое-то. «Думайте, Леоносе!» — со смешком ответил Оллер и склонил голову к плечу. «А я пока...» «Подождешь в сторонке!» — раздался вдруг незнакомый голос, и из-за спины моего недавнего партнера выступил второй принц. «Ну, что могу сказать?» «Глаза, конечно, потрясные. Я думала, такого цвета в природе не бывает. Светло-светло-серые, но не белесые или выцветшие, а такие, как туман на рассвете или слегка затемненное серебро с мягкими жемчужными переливами в глубине. Да я, блин, поэтом стану с такими мужиками. Мой взгляд пропутешествовал ниже, по прямому носу, скрытому маской почти до самого кончика, губы полные. Наверное, про такие говорят чувственные, и мои мысли резко порхнули в совершенно неприличную сторону. Примерно в ту же, что и во время танца с Оллером. Да что за напасть? Эта девица скрытая нимфоманка, что ли? Или все же тут что-то еще замешано? Эх, кто бы подсказал. Белый с серебряной вышивкой камзол сидел на плечах второго принца, как влитой. Белая же рубашка с кружевом наверняка шелковая, и я чуть не потянулась потрогать самым бесстыдным образом. А еще, словно невзначай, провести ладонью по груди. Интересно, а под рубашкой что-нибудь есть? Наверняка нет. И можно ощутить мышцы. Стопудово они там имеются. Эрин, черт возьми, живо возвращаем взгляд на лицо. На лицо, я сказала, а не на губы. Добрый вечер, вежливо поздоровалась я, глядя прямо в глаза блондину. Кстати, волосы у него вообще нереального оттенка. Я в жизни подобных не видела. Наверное, именно такой цвет называют платиновым. И даже на вид они казались мягкими. Подушечки зазудели от желания провести, потрогать, запустить пальцы. «Ваше высочество!» «Просто Йен, Леа. И этот туда же», — обреченно подумала я. В том смысле, что улыбка у него тоже странным образом действовала на мои коленки, заставляя их забывать, что они вроде как должны держать меня прямо. «С чего это ты решил, что я подожду в сторонке?» С легким недовольством в голосе поинтересовался у брата Оллер. «Ого, вы тут еще, блин, подеритесь!» Вот интересно, а ведь цвета одежды Йена тоже что-то значит? Что хотелось бы знать? Тоже в лоб спросить, дабы сразу ошарашить и сбить с толку, и дать себе возможность перевести дыхание и заодно успокоить эмоции. Потому что второй танец мой, мягко промурлыкал Йен, и сейчас его голос был очень похож на Оллера. Мать, вот близнецов мне только не хватало. Хотя какие близнецы? Они ж по масти разные. Тихонько выдохнула сквозь стиснутые зубы и вознамерилась уже развернуться и отойти. С одним потанцевала и хватит. Со вторым мне надо прийти в себя, ибо, чует моя чуйка, танец с Йеном может быть не менее волнующим, даже если музыка зазвучит приличнее, чем этан танго. Ага, а как же? Одновременно случилось несколько событий. Музыканты заиграли местный вариант венского вальса, а меня ловко ухватили за руку, не дав по-тихому сбежать. «Неужели вы испугались, Эрин?» Понизив голос, в котором проскользнули бархатные переливы, изрек поганец Йен и в открытую улыбнулся. «Вот откуда он знает, что единственный вариант слабо, на который я ведусь, это когда меня в трусости обвиняют?» С другой стороны, на нас опять все глазеют. И хотя на паркете появились еще несколько пар, внимание направлено исключительно на нашу троицу. Я всей кожей это чувствую, хотя смотрю только на Йена. Так, милая моя, что за страусиные замашки? Сама же хотела поближе с этими принципами познакомиться. Что, не в состоянии взять под контроль гормоны? Я вздернула подбородок, очаровательно улыбнулась и мягко высвободила руку. Не люблю, когда меня хватают. Нет, и прежде чем успела поймать себя за язык, добавила тоном, в котором к моему огромному изумлению проскользнули нотки, подозрительно похожие на ироничные. Просто жду, когда вы пригласите меня, как полагается. Мгновение братья смотрели на меня с одинаковым удивлением. А потом Оллер тихонько засмеялся и пару раз хлопнул в ладоши. «Молодец, Эрин!» – довольно отозвался он. «Так его!» «Простите, Леоносе!» – Йен склонился в изящном поклоне и протянул мне руку. «Позвольте пригласить вас!» Я с царственным видом кивнула и вложила пальцы в его ладонь, поймав себя на том, что наслаждаюсь происходящим. Этим тонким намеком на флирт, вниманием сразу двух выдающихся мужчин, от которых в прямом смысле слова слюньки текут, и в голове возникают картинки исключительно из фильмов для взрослых. Сказка, да, и ах, как хочется поддаться этой сказке. Но пусть дело мне выдали молодое, в башке-то много чего уже есть, в том числе и твердая уверенность, что внешность еще ничего не значит. Гораздо важнее поступки, а их я еще не видела. «Позволяю», — добавила и постаралась придать лицу скучающее выражение. «Играть так по полной». Меня затопила хмельная бесшабашная радость и желание хулиганить. В конце концов, зря, что ли, напрягалась с перекрашиванием платья. «Вы очень любезны, Эрин», — проворковал Йен, мягко притянув меня к себе. И я вскинула на него подозрительный взгляд. В серебристых глазах плавали озорные искорки. На губах играла широкая ухмылка, и я почувствовала, как щекам становится тепло. Меня легко раскусили. Ну что ж, улыбаемся и машем, как говорится. Состроила морду кирпичом, позволила Йену обнять, и мы заскользили по паркету. Второй принц держал бережно, хотя обнимал сильнее, чем положено по танцу, и беззастенчиво изучал мое лицо пристальным взглядом. Я же старалась смотреть в район пышного кружева на рубашке. И за счет маленького роста, да и вообще не люблю людям в глаза заглядывать. «Вам понравился предыдущий танец, Эрианор?» – осведомился Йен. Я только открыла рот для ответа, как этот медленно провел пальцем вдоль выреза платья на спине. Довольно-таки низкого, надо признать. Это я заметила еще по предыдущему этану, благодаря нахальным поглаживаниям Оллера. «Ой-ё, да что ж творишь-то, блондин несносный?» Наверное, все, что я думаю насчет поведения второго братца, красноречиво отразилось на лице, потому что ухмылочка Йена стала шире. Я справилась с могучим порывом поежиться и прогнуться под мимолетной лаской и пожалела, что не собрала волосы. Под пышным каскадом локонов руку принца не видно, и он преспокойно мог творить все, что заблагорассудится. Стиснула зубы, совладала со шквалом эмоций, еще не до конца успокоившихся после Эйтана, и односложно ответила «Да». «Вы сердитесь?» Судя по интонации, под маской светлая бровь партнера полезла вверх. «Сержусь ли я?» «О, я зла, как никогда!» И взволнована, как Наташа Ростова на первом балу. Даже когда в первый раз оказалась наедине с мальчиком и поняла, что простыми поцелуями дело не закончится, так не нервничала. «Не сказала бы», — я состроила милую улыбку. «Давайте о чем-нибудь другом поговорим». «Знаю, провокационные слова, но меньше всего я сейчас настроена изливать душу этому серебряноглазому красавцу. Не заслужил еще, а одной улыбкой меня не возьмешь». «С удовольствием», — откликнулся Йен. «Как вы смотрите на то, чтобы весь вечер провести со мной?» «Ой, мозг лихорадочно заработал, пытаясь сложить кусочки информации». «Это предложение или констатация факта, завуалированная под вежливость?» «А если не очень положительно смотрю?» С вызовом глянула на Йена, решив проверить, насколько распространяется правило сочетания красного и черного. «Можно ли мне отказывать принцам?» Брат Оллера мягко улыбнулся и едва заметно покачал головой. «Милая барышня!» Вибрирующий голос пробежался по оголенным проводам моих несчастных нервов. «Вы, конечно, молодец, что выбрали эти цвета для первого бала, но...» Йен сделал эффективную паузу, во время которой его взгляд не сходил с моих губ. «Дежавю. К вам больше никто не подойдет за этот вечер. И на ваше приглашение тоже не откликнется ни один мужчина в этом зале. Кажется, я впервые в жизни узнала, как выглядит улыбка чеширского кота. Сногсшибательно, надо признать. Мурашки в очередной раз за вечер решили порадовать меня бодрящим массажем спины. Пинками разогнала их обратно по углам и приказала себе перестать млеть от его глаз и голоса. В конце концов, этот светловолосый тип только что заявил, что меня будут игнорировать все мужчины в зале, и хотелось бы узнать, почему. Неужели всего из-за одного танца с принцами? «Потому что я станцевала по разу с каждым из вас?» Я насмешливо посмотрела на партнера. «Придержим пока злость. Это не папа Кайл, которому можно безболезненно нахамить, и ничего мне за это не будет. Потому что второй танец с вами будет означать, что я выбрал себе спутницу на весь вечер». В жемчужно-серебристой глубине заплясали искорки, подозрительно похожие на кое-кого с рогами и хвостиком. «Интересно, а здесь какие-нибудь демоны или черти существуют?» Я только распахнула рот, чтобы озвучить, что фига я с ним во второй раз танцую, как Йен продолжил. «А я вас не отпущу после первого Леоноса», кратчево объявил он, склонившись ко мне опасно низко. Я отпрянула, возмущенная до глубины души. «Мое желание во внимание не принимается?» Недовольно поинтересовалась, поджав губы. Наваждение немного спало. Я чувствовала себя почти нормально. Некое жаркое томление чуть ниже желудка, которое подтягивалось там бессовестной мартовской кошкой. Не в счет. Справлюсь. В крайнем случае выйду в парк. Подышать свежим воздухом. Полегчает. Йен тихонько рассмеялся. «Смею заметить, разноцветная, что со мной вам будет гораздо интереснее, чем с большинством мужчин в этом зале». «Да ты че?» – вырвалось у меня с потрясающими интонациями графини Ржевской из одной известной комедии последних месяцев. От подобных самоуверенных заявлений мужчин хочется намеренно выставить весь свой ум на показ и завалить их энциклопедической свалкой, царившей у меня в голове. Только вот вряд ли его высочество принц Йен проникнется идеей редупликации информационной рибино-нуклеиновой кислоты или тем, какой грамматической структурой выражается настоящее совершенное время в пассивном залоге английского языка. «Я приложу все усилия», – усмехнулся блондин, ничуть не обиженный моей репликой. И поскольку музыка закончилась, он исполнил обещание, так и не выпустил меня из объятий. Устраивать тут бои без правил, и при всех вырываться из его рук я не стала. Гордость еще не совсем растеряла, да и черт его знает, как этот принц отреагирует. Нет, тут надо действовать не нахрапом. «Ну, ладно, умник». Зацепила хорошенькая мордашка, да? А как ты посмотришь на то, что за этой мордашкой есть кое-что еще, кроме бессмысленного флирта и вежливых улыбок?